Глава шестая. К утру печка едва теплилась, запас дров иссяк, но отправляться во двор для его пополнения не хотелось, очень уж темно было за окном. Иван решил вздремнуть до рассвета. Разбудил его страшный грохот. Он вскочил, плохо соображая, где находится. Увидел испуганные Асины глаза и бесформенную фигуру, занимающую почти весь дверной проем, а еще нацеленную на него двустволку. «Что за...» пробормотал Иван, сбрасывая остатки сна и оценивая обстановку. Источником шума была женщина, лет 80, в платке, повязанном по самой брови, длинном, почти в пол дутом пуховике и огромных рукавицах. В таких, безусловно, очень тепло, но нажать на спусковой курок весьма и весьма проблематично. Руководствуясь этим соображением, Иван шагнул к женщине. «А ну, стой, где стоишь!» заявила она хриплым, словно натреснутым голосом. Иван сделал еще один шаг, взял ружье за ствол, отвернул его в сторону и легко, практически не чувствуя сопротивления, потянул на себя. «Стрелять буду!» – завопила гостья. Но рыбак уже завладел оружием, переломил ствол, заглянул внутрь. Патроники пустые. «А как стрелять-то? Нечем?» – усмехнулся он, отдавая женщине ружье. «Здравствуйте, бабушка!» «Ишь, внук нашелся, по чужим домам шарит. Какая тебе бабушка?» «Здравствуйте!» Ася освободился от спальника. «Мы не шарим, нам Инга дала ключ, мы ее друзья». Вид Аси, вкупе с ее словами, несколько снизил градус агрессии утренней гости. «Инга?» – растерянно переспросила она, а потом уверенно заговорила. «А я смотрю, дым из трубы идет, машина чужая на дороге, непорядок». «Вот тебе и космос», – подумал Иван, – «и вот тебе и не души». «Так, значит, Инга», – продолжала тем временем бабуля, – «я думала, она уже забыла сюда дорогу». «А почему?» – спросила Ася. «Почему вы так думали? Дом хороший, красивый». «Красивый?» – с сомнением произнесла женщина. «Да вы моего не видели. А хотите, зайдите посмотреть, я и чаем могу напоить. Здесь-то ни газу, ни свету нет. На печке долго будете ждать кипятка. Ну что?» Иван посмотрел на Асю и, дождавшись едва уловимого кивка, ответил. «Чаю – это да. Это был бы в самый раз. Вас хоть как звать?» «Иван. А это моя невеста Ася». «А я Мария Кирилловна. Можно баба Маша. Меня тут все так зовут». «Похоже, насчет космоса я вчера точно погорячился», – подумал Иван, натягивая куртку. «Далеко идти-то?» – спросил рыбак, когда они вышли за калитку. Женщина налегке, а он с увесистым пакетом, куда Ася покидала оставшиеся продукты, и ружьем на плече. «Может, подъедем?» «Да рукой подать!» – сказала баба Маша, и медленно, цепляясь полами пуховика снег на обочине, побрела вперед. Довольно растяжимое понятие «рукой подать» означало в данном случае почти полкилометра. Иван с Асей одолели бы это расстояние играючи, но были вынуждены сдерживать шаг, чтобы не обогнать пригласившую их женщину. О разговоре на ходу не могло быть и речи. Дышала она часто, тяжело, поэтому Иван погрузился в свои мысли. Он думал о бабе Маше, так отважно бросившейся на защиту чужого дома, где, в общем-то, и брать нечего, с незаряженным ружьем. Что это? Воспетая в песнях безумство храбрых? Элементарная скука? Потребность в общении? А вот и мой дом. Не дав Ивану остановиться на каком-либо варианте, провозгласила баба Маша. «Заходите, гости дорогие». Сняв пуховик, она стала немного меньше, но выглядела все такой же болезненно полной, рыхлой, одышливой, с отечным лицом, запястьями и лодыжками. Такие обычно сидят дома, а не бегают по деревне с ружьем. Дом был не в пример больше избушки Ингиной бабушки, а может, объем ему добавлял теплый и яркий свет пятирожковой люстры, которая не оставляла в темноте ни единого шанса. «Так каким все-таки ветром в наши края?» – спросила баба Маша, когда гости уселись за стол, покрытый роскошной кружевной скатертью, где дымились чашки с чаем и дразнили ароматом тарелочки с едой, в основном остатками продуктов, принесенными Асей и Иваном. «Вы угощайтесь, угощайтесь». И она подала пример, взяв бутерброд, конопушку с сыром. «М-м-м, вкусно!» – пробормотала хозяйка дома, блаженно жмурясь. «Инга попросила нас помочь ей отыскать свою мать», – сказал Иван. «Галку, что ли?» От неожиданности у бабы Маши отвисла челюсть. «Нет, ну, оно понятно, мать все-таки. Хотя какая она ей мать?» Бросила бабки на руки и умотала. Бабка Маша взяла еще одну конопушку, откусила кусочек и задумалась. «Если честно, о покойниках, оно, конечно, грех плохо говорить, но Сверка – это мать Галкина, Ингина, значит, бабушка. Так вот, с ней только блаженная душа вроде Инги могла ужиться. Не знаю, как в городе, а здесь, в деревне, от Инги слова было не добиться. Партизан, а не девка. Ни за что не скажешь, что Галкина дочь. То есть слово она в ответ 10. И с Веркой цапались постоянно». «А из-за чего цапались?» – спросила Ася. «Да по всякому поводу. Взять даже кружева. Мы их раньше в контору сдавали. Воротнички, салфетки, скатерти». «Это ваша?» – спросила Ася, погладив рукой скатерть. «Куда мне? Я по молодости-то занималась, но все на продажу. А потом вышла замуж, как полагается. Огород, скотина, сын, муж. Не до рукоделия. Сейчас вот руки». Баба Маша протянула кисти с распухшими суставами. Горестно вздохнула. «А скатерть сынок привез. Купил в Германии. Подарок». И такая гордость звучала в голосе женщины, что Ивана защемило в груди. Он вспомнил свою мать, которую не успел навестить перед смертью. «Так на чем я остановилась?» – спросила баба Маша. «Скатерти, салфетки сдавали в контору», – подсказала Ася. «Да, точно, в контору. Можно было поменять на зерно, картошку, нитки опять же, да много чего. Потом парнишка появился, шустрый такой, Петькой звали. Интересовался предметами старины, ну и кружевами, вроде как у отца его магазин был. Не Бородин случайно, Петр?» Иван почувствовал интерес к разговору. «Может, Бородин, а может и нет, врать не буду. Только он деньгами платил, а это не так выгодно было по тем временам. Но Верка вцепилась в него. Тогда муж ее, Семен, жив был, а Галка еще не родилась. Верка все мечтала накопить денег и в город уехать, мол, там интереснее. А кому мы нужны в том городе? Не зря говорят, где родился, там и пригодился. Но потом она забеременела и мысли эти забросила. Но кружева плести не перестала. Хотя все вам скажут, негоже беременным с нитками возиться. Вот и получилось, дитя крученое-перекрученое. А тут еще и Семен помер. Напился, упал по дороге домой и голову разбил. Пока утром нашли, остыть успел. Тут Верка и вспомнила мечту о доме в городе. Да только какие кружева, когда одна на все руки. И за мужика, и за бабу, и огород на тебе, и дитя. Вот Верка и стала дочку заставлять кружева плести. Да только для кружевниц что главное? Баба Маша лукаво посмотрела на Асю. «Талант», – предположила та. «И талант! Талант – это у художника, что сколки рисует. А наша работа – перевить да сплести». «Нет, дочка, у кружевницы главное – жопа. И не смотри на меня такими удивленными глазами. Жопа. Ну, или задница. И если у тебя в этом месте шило, если горит оно, и не можешь ты ни минутки на месте усидеть, не быть тебе кружевницей». А Верка не хотела это понимать. Чуть не дубиной девку за к станку гнала. И что из этого вышло? Галька сбежала, как только смогла, и имела в виду это свою мать. Вспомнила только, когда собственная дочка ей руки оттянула. Поначалу сама тащила, а как увидела, что груз не по силам, так и сбросила на мать. Все лучше, чем на улицу. А Ингу-то Верка с малолетства повязала по рукам и ногам. У той выхода другого не было. Она ее даже в интернат не пустила, чтобы та не набралась чего лишнего. Из школы бегом домой и за работу. Верка в огороде, а Инка у станка. Верка полы драет, а Инга у станка. Верка сумки с Екатериной напрет, а Инга у станка. Ну и Петька тут как тут. Похоже, зарабатывала Верка на Инге хорошо. Но врать не буду. Я ее кубышку не пересчитывала. Вот такие-то дела наши грешные. Баба Маша размашисто перекрестилась. Как умерла Верка, думали, пропадет Инга. А ее Петруша, старый уже пес, а все туда же, прибрал к рукам, в машину усадил со всеми пожитками и поминай, как звали. А теперь, получается, Инга решила Гальку найти. «Получается», – подтвердил Иван. «Дело нужное. Вот только хочет ли этого Галька? По мне, если бы хотела, так уж давно бы отозвалась. Но кто ее знает?» Увидите, передавайте привет от бабы Маши, хотя она может статься и не вспомнит, кто такая. А не знаете, с кем Галя дружила? Спросил Иван. Можно у Кузьминичны спросить. Галька с ее дочки в интернате училась, в Рослине. А где нам найти Кузьминичну? Иван забарабанил пальцами по немецкой скатерти, что означало у него готовность двигаться дальше. Так что ее искать? Сейчас сама прибежит. Баба Маша тяжело поднялась, проковыляла к висевшему на стене телефону, который Иван до этого считал предметом интерьера, и принялась медленно тыкать пальцем в кнопки. Набрав номер, она какое-то время выжидательно прислушивалась, а потом завопила так громко, что Ивана заложила уши. «Кузьминишна! Тут гости приехали из города, ищут Гальку Гусеву, Веркину дочку. Почему из милиции?» «Да нету давно милиции, полиция. Ты посмотри, есть ли какие школьные фотографии Светочки твоей, и тащи сюда». Иван мысленно представил Кузьминичну, пожилую женщину, сидящую в теплой печке. Неужели она вот так просто, по первому зову, побежит на выстуженную улицу, чтобы помочь неизвестно кому в поисках дочери-соседки, ушедшей в мир иной? Он бы пошел? Однозначно нет. И, похоже, Кузьминична тоже не собиралась никуда идти. Как это нет фотографии? За каким фигом они Светочки? Откуда у Верки? У Верки точно нет. Она все спалила на заднем дворе. Я сама видела. Еще спрашиваю, шашлыки ты, что ли, старая затеяла? А она, нет, говорит, архивы жгу. Не хочу, чтобы врагам достались. Врагам? Иван вопросительно поднял брови. Ага, именно так сказала, врагам, подтвердила баба Маша. Теперь она одновременно разговаривала и с рыбаком, и с Кузьминичным. Я сама удивилась, какие такие у нее враги. Значит, не придешь? Это уже говорила соседке. Ну ладно, тут такого сыра принесли. Следующие 5 минут баба Маша внимательно слушала, лишь изредка изрекая глубокомысленную. «Угу. Ну ладно, нет так нет, диктуй адреса». Баба Маша энергично замахала рукой, показывая Асе, где хранится бумага и ручка. «Ага, пишу. Екатеринина, улица Шуйского. Ага, это где такая? Ага, хорошо. Рослань, да, записала. Телефон?» «Да, пишу». Закончив разговор, баба Маша внимательно прочла написанное и протянула листок рыбаку. «Вот, держите. Екатеринина, там живет учительница из интерната. Она уже давно на пенсии, но на встречи выпускников каждый год приезжает. Татьяна Алексеевна ее зовут. Это Светочкина адрес дочки Кузьминичны. А это последний мой телефон. Вы уж не сочтите за труд, позвоните мне». Как Гальку сыщете? Очень уж мне интересно, как она в жизни устроилась. Позвонишь, дочка? Баба Маша просительно посмотрела на Асю. Попрося на Ивана, тот, не моргнув глазом, сослался бы на тайну следствия. Но Ася, добрая душа, только кивнула коротко. Да, конечно. После тепла бабы Машиного дома холод показался еще более вопиющим. «Шире шаг!» – скомандовал Иван, схватив Асю за руку. Но тут за его спиной раздался крик. «Молодые люди!» Сыщики синхронно обернулись. Презрев правила движения, по самой середине проезжей части к ним приближалась фигура в ярко-красном спортивном костюме с лыжными палками, но без лыж. Иван притормозил, покрепче прижав к себе Асю, чтобы хоть как-то защитить ее от пронизывающего ветра. «Молодые люди!» – повторила фигура. Голос явно был женским. «Это же вы ищете гусевскую дочку?» «А вы, наверное, Кузьминична?» – уточнил Иван. «Извините, не знаем вашего имени». «Елена. Елена Кузьминична». Женщина приблизилась настолько, что Иван понял. Палки не лыжные для скандинавской ходьбы. Один из самых доступных спортивных тренажеров. По возрасту Елена Кузьминична явно была ровесницей бабы Маши, о чем свидетельствовали глубокие борозды морщин на ее лице, но выглядела при этом она гораздо моложе. Женщина свернула к обочине, воткнула палки в снег, высвободила руки из темляков и стащила с плеч небольшой рюкзак. Я с Машей поговорила, а потом вспомнила. Есть у меня фотография школьной Светочкина. Есть. Хорошо, что я вас догнала. Фотографии, они вещь дефицитная, сами понимаете, откуда им быть. Это сейчас у всех фотоаппараты. А то и просто телефоном можно наснимать. А тогда как было? В школу приглашали раз в год фотографа. А потом, у кого были деньги, заказывали. У меня сохранилась Светочкина выпускная фотография из интерната. Только, сами понимаете, отдать не могу. Посмотреть, пожалуйста, а отдать? Она расстегнула молнию на рюкзаке и вытащила наклеенную на картон фотографию в белой рамке. Наверху 5 прямоугольных портретов учителей, а ниже в 3 ряда овальные фото учеников. Вот она, моя Светочка. Ирина Кузьминична показала на девочку с пышной копной волос на голове. «Леонова», – прочитал рыбак. «Да, сейчас она Суркова по мужу. А вот Галя с медальона, подписанного Гусева Г. На сыщиков смотрела девушка с густой челкой и распущенными по плечам светлыми локонами. А это Татьяна Алексеевна, учительница». Палец в перчатке ткнулся в один из учительских прямоугольников. Иван смотрелся в изображении женщины. Короткая пушистая стрижка, тоненькая шейка, белый кружевной воротничок, этакий одуванчик. Внизу подпись «Татьяна Алексеевна Крылова». «Я могу сфотографировать?» Иван продемонстрировал женщине телефон. «Конечно». Рыбак сделал несколько снимков и всю фотографию полностью и отдельно каждого ученика и Татьяну Алексеевну. А Галину Гусеву и Светлану Леонову еще и с максимальным увеличением. Аккуратно спрятав фотографию в рюкзак, Елена Кузьминична попрощалась с ними и отправилась в обратный путь, а детективы поспешили к дому Гусевых. «Давай так», – предложил Иван, – «посиди в машине, погрейся, а я быстренько посмотрю, может, что найду в доме, а потом поедем в Екатеринино». «Я с тобой», – решительно заявила Ася. «Холодно там, печка остыла, заново ее раскочегаривать смысла нет, оставайся в машине». Но Ася уже топала по направлению калитки. Ивану осталось только вздохнуть и поспешить следом за ней. «Декабристка», – мысленно обозвал он подругу. И неизвестно, чего больше было в этом слове – одобрение, возмущение, раздражение, негодование или любви. Поиски в доме никаким результатом не привели. Ни бумаг, ни фотографий, ни писем, ничего-либо другого, проливающего свет на судьбу 3 поколений женщин, проживавших под его крышей, найти не удалось. Как будто и не жил здесь никто вовсе. Короткий зимний день клонился к закату. Нужно было выбираться из кулишек. Неровен час начнется снегопад. Заметет дороги и придется ждать, когда дорожники вызволят из снежного плена. Судя по состоянию дорог, с задачей этой они справлялись довольно успешно. Но ведь раз на раз не приходится. Закон бутерброда, который всегда норовит упасть маслом вниз, никто не отменял. К тому же добрая Ася, отправляясь в гости к бабе Маше, взяла с собой все съестное. И если с водой проблем нет, то вопрос еды грозил вот-вот встать перед путешественниками во весь рост. Пока ехали по деревне, Иван всматривался в окна домов, выстроившихся вдоль дороги, тщетно пытаясь уловить за деревянными ставнями признаки жизни. Кулишки напоминали медведя, погруженного в зимнюю спячку. Темные, тихие, дремучие. Выехав на трассу, Иван даже вздохнул с облегчением, прибавил газу и понесся к свету, теплу, еде. К цивилизации, одним словом. «Наши действия?» – спросил он у притихшей от усталости Аси, когда они въехали в Екатеринино. «А какие варианты?» «Тут в 2 кварталах гостиница, а чуть подальше ресторан. Я посмотрел отзывы, хвалят их солянку по-деревенски». Ивану нестерпимо хотелось солянки. В то же время он понимал, что замерзшая Ася мечтает о душе и теплом одеяле, а лучше о паре. В таком состоянии ей кусок в горло не полезет. «Солянка – это здорово», – сказала она без всякого энтузиазма. «Давай так». Наконец нашел решение рыбак. «Я высаживаю тебя у гостиницы, и пока ты заселишься, еду в ресторан, заказываю еду и привожу в номер. Думаю, одноразовая посуда у них найдется». «Здорово», – повеселила Ася. «Устроим ужин в постели». Прозвучало это очень многообещающе. Когда Иван вернулся, нагруженный пакетами со снедью, теплая, румяная, ароматно пахнущая Ася в белом гостиничном халате сидела на кровати и по телефону рассказывала Кристине о результатах дня. «Хорошо», – сказала та, хотя, по мнению Ивана, ничего хорошего не было. «Сбрасывайте фотографию, завтра с утра Федор попытается с ней поработать». «Вот еще», – возмутился Иван, когда Ася, закончив разговор, встала и подошла к нему. «Прямо на тарелочке с голубой каемочкой этому Лебедеву все подай. Мы же поспорили, кто быстрее найдет Галину. На пиццу, между прочим. Куплю я тебе пиццу, самую большую. Самую-присамую, пообещала Ася и звонко чмокнула Ивана в щеку. Показывай, что там у тебя. Зачем мне пицца? Думал Иван, выйдя из душа и разглядывая накрытый подругой стол. У меня есть солянка по-деревенски, бутылочка вина и еще много всякой еды. А главное, Ася. Жратва она и есть жратва. Можно корку хлеба намазать кетчупом, сверху положить шмат колбасы. Вот тебе и пища. А Ася, она одна такая в целом свете. И она моя. Как бы Лебедев ни старался.